Глава 16. Богдан. Моя клубничка. Она совсем не изменилась. Так же, как и раньше, может смертельно расстроиться из-за какого-нибудь пустяка. Ну, или не из-за пустяка. И утопить все в слезах. Помню, как она взахлеб рыдала, когда в парикмахерской ей остригли лишь 3 сантиметра. И когда получила незачет по истории. И когда узнала, что лучшая подруга распускает о ней сплетни. Да, много было разных поводов для слез. И всегда я ее успокаивал. Гладил по голове, целовал. Говорил, что все будет хорошо. Сейчас, кажется, причина достаточно серьезная. Но я бы не стал из-за этого рыдать. Ей-богу. Я тебе помогу. Успокаивал я Марусю. Поможешь? Как? Легко. У меня есть связи. «Правда поможешь?» Маруся перестала всхлипывать и уставилась на меня своими светло-карими с переходом в зеленые глазами. Сейчас, когда они были влажными от слез, свет был абсолютно фантастический. Золотистый, но при этом зеленоватым отливом. Такой цвет можно увидеть осенью в какой-нибудь березовой роще. Люблю осень. «Конечно, помогу», — ответил я Маруся. «По-дружески. Мы же друзья». После моих слов она снова разревелась. Не понимаю, почему. Я что-то не то сказал? Наверное, я бы мог воспользоваться моментом. Клубничка была расстроена. Она была уязвима и беззащитна. Если бы я перешел к поцелуям, а потом расстегнул ее блузку, а потом... В общем, я не совсем уверен. Но вполне возможно, она не стала бы сопротивляться. Раньше, после ее слез, мы обязательно занимались сексом. И это были наши лучшие ночи. Хотя все остальные тоже были супер жаркими. Я мог бы воспользоваться состоянием клубнички, но не захотел. Ограничился нежным поцелуем в висок и в левый заплаканный глаз. Правый целовать не стал. Боялся, что сорвусь. И пусть мой жеребец разочарованно ржал. «Дебил!» Я чувствовал, что сделал все правильно. Маруся умылась. Мы заказали ужин в номер. Сидели весь вечер на балконе, любовались видами, дышали полезным морским воздухом и болтали. О работе, о поездках и увлечениях, о старых друзьях и новых знакомых. И только две темы были под запретом. Наше прошлое и те, кто был у нас после развода. Я даже не спросил Марусю, почему она так и не вышла замуж. Чувствовал, не стоит. Не надо портить этот тихий дружеский вечер. Да, пока только дружеский. Но у нас все впереди. Торопиться некуда. Я просто наслаждался улыбкой клубнички. Ее мелодичным смехом. Ее нежным голосом. Сидел, любовался ею и млел, как котяра на солнце. Я сдержал обещание. Помог Марусе. Поднял все свои связи и нашел для нее пару очень выгодных контрактов. Вернее, целых 3. На сантехнику, оборудование для бассейнов и бытовую химию. Маруся прыгала от счастья. Ее босс был доволен. Она висела на моей шее и целовала меня. Пока только в щеку. Но это было многообещающе. Вчерашние ухажеры сегодня от нее шарахались. Вчера я провел с ними разъяснительную работу. Егора загрузил заданиями и намекнул, чтобы держался подальше от представительницы Юпитера. Он понял меня с лету. Для этого перца главная карьера. Но чернявому Руслану я сообщил, что Марусь моя жена. Я не так уж далеко ушел от правды. Она и правда моя жена, пусть и бывшая. В общем, третий день выставки прошел прекрасно. Гораздо лучше первых двух. А вечером меня ждал сюрприз. Я пересекал холл первого этажа, проходил мимо стойки ресепшн. И вдруг на меня налетели 2 моих лучших друга, Макс и Гавр. Я офигел, когда увидел их здесь, в Сочи, в моей гостинице. «Вы что тут делаете, охламоны?» «Соскучились и прискакали», — хохотнул Гавр. «Приехали на уикенд», — объяснил Макс. «Сегодня же закрытие выставки, банкет, фуршет, танцы. Вечеринка год, короче говоря». «Ну, вы даете». «Оторвемся». Гавр треснул меня по плечу. Втроем, как в старые добрые. Я в долгу не остался, тоже его треснул. Но его энтузиазм я, честно говоря, не разделял. У меня другие планы. У меня тут клубничка. Почти созрела к продолжению отношений. А вот, кстати, и она. Идет, смотрит на меня, улыбается. С интересом поглядывает на Ахламонов. Они ее тоже заметили. «Постой, это же Маша?» Обалдел Макс. «Ага». «Твоя Маша?» Воскликнул Гавр. «Ага». «Идет к нам», прокомментировал Гавр. «Охренительно выглядит. Ебым». «Даже не думай», резко оборвал его я. «Вы что, снова с ней?» «Без комментариев». «А она знает, что ты женат?» Встрял нудный Макс. «Я не женат», — резко выпалил я. «Ты женат. Говорю это, как твой юрист». Маша. «Ну надо же, друзья Богдана. 100 лет их не видела и не ожидала увидеть сегодня. Когда-то они были и моими друзьями. Но мы не встречались со времен развода. А теперь они восхищенно пялятся, осыпают меня комплиментами, пытаются лезть с поцелуями. Это Гавр. И расспросить обо всем, что случилось за эти 10 лет, за 2 минуты. Это Макс». Парни получили ключи на ресепшн, подхватили свои сумки и направились к лифту. Мы с Богданом пошли за ними. Но я вернулась к стойке. Мне хотелось кое-что выяснить. Я заметила, что сегодня за стойкой сидит та самая девушка, которая работала в день моего заселения. Анастасия. Так написано на ее бейджике. Я не люблю оставлять дела незавершенными. Мне хотелось выяснить у этой Анастасии, почему отель меня продинамил и даже не попытался это как-то компенсировать. Поэтому я подошла к ней и спросила. «Вы сейчас заселили 2 гостей, а мне говорили, что у вас нет свободных номеров». «Мы так говорили. Когда?» «Позавчера». «Ну, так сегодня некоторые участники выставки уехали, номера освободились». «А как получилось, что мой номер, забронированный заранее, отдали кому-то другому?» Анастасия посмотрела на меня внимательно. Потом перевела взгляд в сторону лифта, где стояли Богдан, Гавр и Макс, и выдала. «Так вы сняли бронь». «Что?» «Ну, не вы сами, а вон тот мужчина, высокий, в пиджаке». «Он снял мою бронь?» «Ну да. Сказал, что вы будете жить вместе в люксе. Какие-то проблемы?» «Что?» – очнулась я. «А, нет, спасибо, никаких проблем». «У меня никаких. А кое у кого они сейчас будут?» Богдан резко обернулся, потому что ему в спину вонзился нож моего взгляда. Он все понял. Я увидела это по его лицу. Я стояла на ресепшн, беседовала с той самой Анастасией. Да, он все понял. Я влетела в лифт за секунду до того, как он закрылся. Богдан не подумал придерживать его для меня. Знал, что я его сейчас растерзаю. Но не при свидетелях, конечно. Я встала напротив него, уставилась ему прямо в глаза. Он не отвел взгляда. Смотрел прямо и немного насмешливо. «Ах, тебе смешно!» «Да я... да ты...» «Я сама не знаю, что сейчас с тобой сделаю». «Наш этаж», — произнес Богдан, не отрывая глаз. «А вам выше». Это он сказал парням. Мы с ним выходим из лифта. Быстрым шагом, почти бегом, добираемся до номера. Влетаем в него. «Ты...» — начинаю я. «Да», — произносит Богдан. И неожиданно прижимает меня к стенке. Впивается в мои губы яростным поцелуем, обхватывает мои запястья, лишив меня возможности сопротивляться. Пытаюсь высказаться я, но мой язык запутывается в языке Богдана. «Тсс», шепчет он, и сжимает ладонями мою попу, а потом просто поднимает меня, крепко прижимает к себе и, не переставая целовать, куда-то несет.